Глава 5, в которой Рагнар великолепен. Рагнар был великолепен. Он прибыл на несколько дней раньше, чем его ожидали. Даже страшно прикидывать, сколько лошадей было для этого загнано. На этот раз князь изменил суши своему любимому морю. Ворвался в большую гостиную так стремительно, будто собирался взять ее штурмом, огромный, с развивающимися длинными волосами и полами плаща. «С прибытием, князь!» «А, Силвер!» Рагнар чуть не пролетел мимо, но вовремя спохватился, сжал его руку обеими руками. Силвер умудрился не поморщиться и заключил в объятия, надо сказать, довольно небрежные. Отстранился и завертел мохнатой головой. «Где она? Где моя дочь?» «Я здесь, отец». «А голосок-то дрожит и срывается», — отметил про себя Силвер, разворачиваясь вместе с князем, поднявшийся с кресла Эмми. Стоит, как когда-то при его появлении. Руки стиснуты на животе, пальцы вцепились в локти, ее защитный жест — бледное глазище в пол лица. Рагнар медленно двинулся к ней. Он надвигался на княжну, словно готовящийся к нападению бык, и король забеспокоился. Не то чтобы он против родительской трепки, в данном случае очень даже за, но убийство или членовредительство своей бывшей нареченной допускать не собирается. Торопливо направился к отцу с дочкой, говоря. «Давайте все успокоимся и все обсудим». Князь словно не слышал. Остановился напротив Эммы, окинул ее пристальным тяжелым взглядом. Та молча смотрела на него и, кажется, начала дрожать. Взметнулись тяжелые руки, Силвер приготовился прыгнуть и врос в пол. Эмма рыдала в объятиях отца. Тот прижимал ее к себе, гладил по голове и бормотал. «Жива, дочка! Ну как же ты, дочка!» Эмма открыла зажмуренные мокрые глаза, увидела его, смотрящего на них с открытым ртом, и, пряча лицо, уткнулась в грудь Рагнару. Ощущая себя полным дураком, и ведь это крайне редко посещавшее его чувство опять связано с Эммой, он отвернулся и отошел. «Мать ее была вот татулечкой», — рассказывал Рагнар, чуть разведя большой указательный палец. «Птаха чистая. Я Марии у принца Корнула сосватал. Как увидел, втюрился и в тот же день сосватал». Он кивал с пониманием. «А кто бы не сосватал?» С Корнулом, принцем крохотного и крайне богатого государства, его, как и князь, территориальные интересы не связывают, зато связывают финансовые. Многие августейшие особы предпочитают хранить свои средства именно в известных своей честностью и надежностью банках Корнелла. Да и кредитом у пройдохи принца пользоваться не брезгуют. Силвер представил, как молодой вожак стаи морских волков запал с одного взгляда на маленькую хрупкую принцессу и пожалел несчастную. Рагнар взглянул на промежуток между пальцами и вновь умилился. «Пташка! А уж воспитанная, жуть! Прямо и не рыгни лишний раз при ней. И не переобуйся, когда в дом входишь, и мойся каждый день. Как строжилась, ты не представляешь. Хотя и голоса не повысит никогда, а уж отважная, у-у-у-у». Он отпил из своей кружки и кивнул на Эмму. «Это вся в мать». Эмма все еще с покрасневшими глазами сидела с ними за столом. Молчала и почти не двигалась, разве что когда кубок приходилось поднимать. Механически пригубливала и вновь застывала. Просто скульптура с живыми, внимательными глазами. «Хельгу-то я как парня растил», — толковал Рагнар, вкусно закусывая. «Потому как парни ждали. Но вторую дочку Мария сказала воспитает в настоящую принцесску. Скажи, да, принцесса?» И он так нежно хлопнул дочь по плечу, что у Силвера его собственное заболело. «Так значит, моя девочка, а твоя невеста прямо здесь у тебя под боком жила? А ты не догадывался?» Наевшийся и напившийся Рагнар немедля перешел к сути дела. Силвер не стал отпираться. Известно ли княжескому агенту, без сомнения, таковой в Ристе имеется, впрочем, как и ристовский в Вольфсбурге, насколько под боком у него была Эмма. И что встречались они практически каждый день на протяжении нескольких месяцев, а он даже подумать не мог. Ладно, мог, но не думал. Прямо по той морской поговорке «под носом вижу, а под килем нет». «Умно?» — выдохнул князь с восхищением. «Ай да, дочка, вся в меня! Умно, скажи же!» «Умно», — согласился он. «Что отрицать? И умница-разумница, и воспитанная-превоспитанная, и при всех, как говорит Эрик, женских достоинствах. Только что это меняет? А вот скажи ты нам. Теперь Рагнар взялся уже за дочку. Какая такая шлея тебе под хвост попала, что ты удрать от нас с Силвером задумала? От нас, заметил он. Ну уж нет, княжеский папа. Ты нас в одну-то семью не записывай, ибо бесполезно. Он ожидал, что Эмма будет опять бормотать нечто невразумительное, как тогда, когда он задал ей точно такой же вопрос. Но княжна ответила просто, не задумываясь. Я струсила. Пауза. Струсила? Повторил князь и вопросительно поглядел на него, как бы в поисках объяснений. Он едва заметно пожал плечами, и самому, мол, интересно и непонятно. «Прости, отец, я подвела тебя. Подвела нас всех». Князь засопел. Он все глядел и глядел на свою дочь с сомнением, как бы подозревая, что его дурят. «Струсила? Ты? Да ни в жизнь не поверю!» Эмма не сводила с отца глаз. Они вновь начали наливаться слезами, и Рагнар, раздраженно махнув на дочь рукой, повернулся к Силверу. «Женщины!» — сообщил, пожимая плечами, словно тяжелый вердикт из кулапа вынес. «Иногда как напридумывают чего несуразного вовсе, вобьют себе в головы, а потом вот такое и... Вот ты что думаешь, у нас с Марией сразу все срослось? Мы...» Не желая вникать в семейную историю волчьего князя, Силвер перебил. «А вы знаете, что наша настоящая принцесса и замужем уже успела побывать?» Эмма метнула в него укоризненный взгляд, и он, вот странно, ощутил себя на мгновение виноватым. Рагнар развернулся к дочери всем корпусом. «Да?» — так кивнула. «Ишь ты! А чего ж с зятьком меня не познакомила?» «Он умер». «Поди, вертопрах какой! Художник! Умер? Ну и хорошо!» — спокойно сказал князь. А то бы я его на рее собственными руками вздернул. Ишь, чего удумал моей дочурке голову дурить. Подумал и вновь развернулся к Эмме. Спросил даже с надеждой. А может, у меня тогда и внучок уже имеется? Или хоть внучка какая-никакая? Нет, батюшка. На этот раз Рагнар похлопал ее по плечу уже с сочувствием. Но ничего, в следующий раз обязательно получится. Дети, они такие, приходят, когда их никто не ждет. Правильно расценил выражение лица Силвера, потому что расхохотался. «А ты что же, девственницу в жены ждал? Так тогда тебе в другом месте невесту надо было искать. У нас девки знаешь какие? Огонь! Если уж кого из парней выберут, за волосье тащи, не отцепятся. А сыночка родит, живо замужем окажется, бо настоящая женщина, плодовитая. Это тем...» Он благодушно махнул полуобглоданной костью на короля. Кто сравнения по мужеской части боится, непременно девица требуется, чтобы других мужчин не знала. А мы-то на девственности не повернуты. Рагнар подмигнул зорким серым глазом под мохнатой бровью. Хотя и с удовольствием ее лишаем. Не выдержав, Силвер глянул на Эмму. Та смотрела на него, криво улыбаясь. Улыбку ее можно было понять двояко. «Да», — говорила эта улыбка, извиняясь, — «мой отец таков». «Да», — утверждала эта улыбка с вызовом, — «я такова». «И что?» «Тихой воде не верь». «Да и ничего», — ответил он взглядом. «Что мне до вас вообще за дело? Кого ты там до своего Агнази любила, кого после?» «Вот только вот чего же ты все-таки испугалась? Или что себе напридумывала и потом испугалась? Раз твой отец не спрашивает, придется задать вопрос мне». Но едва он открыл рот, как Рагнар сказал... «А не пойти ли тебе, дочура, спать? А мы тут с королем по-своему, по-мужски потолкуем». Эмма с сомнением перевела взгляд с отца на Силвера, но все-таки послушно поднялась. Прошелестела. «Спокойной ночи, ваше величество, спокойной ночи, ваше сиятельство». И тихо удалилась. А вот теперь князь всерьез возьмется за его обработку. Растолкует про сложную международную обстановку на полуострове, про выгоды от этого брака для обеих сторон, про скрытые и открытые достоинства своей дочуры. Но Рагнар улыбался ему заговорщицки. «А не надраться ли нам, Силвер, как тогда, на пике, а?» И он почувствовал, как губы растягивает ответная ухмылка. После снятия осады они несколько дней беспробудно пили. Такого жуткого пойла и такого жестокого похмелья у него не было ни до, ни после. Но те 3 дня были просто феерическими. «А почему бы и нет?»